Глава восьмая. Перепончатый крыл Гзан повел большим влажным носом из стороны в сторону и встрепенулся. Сквозь ароматы раннего утра, свежей травы и цветущей земляники пробивался слабый, едва ощутимый запах. Такой долгожданный и манящий. Ветер истрепал его, превратил в призрак, и если не поспешить вдогонку, след растает. Не мешкая, зверь раскрыл крылья и бросился преследовать ускользающую добычу. Проснувшийся после пятилетней спячки крыл Гзан хотел есть. Он летел над лесом, накапливая в пасти яд. Пролетая над большим заболоченным озерцом, вспугнул молодого оленя. Но не стал отвлекаться на него. Добыча, которой создание собиралось сегодня отобедать, гораздо ценнее. Пришлось преодолеть больше 8 лиг, прежде чем цель оказалась настигнута. Вначале в нос ударил одуряющий сладкий, безумно дразнящий, теплый, приятный дух свежего мяса. А затем он увидел 8 маленьких точек, двигающихся вереницей по лесной дороге. 6 четвероногих, теплых и трепещущих — лошади. 6 двуногих, нежных и сладких — люди. И 2 непонятных с неприятным запахом. Таких он еще не встречал. В другое время, прежде чем напасть, крыл Гзан проявил бы осторожность, понаблюдал. Но голод слишком силен. К тому же, чем могут навредить эти наземные? Крыл Гзан оказался настолько захвачен выбором жертвы, что не сразу увидел поселение за лесом. У твари даже крылья задрожали от предвкушения. Сколько мяса! Он и не знал, что в этих землях столько вкусной еды. Хорошо, что покинул старое гнездо и прилетел сюда. Конечно, перелет забрал все силы, пришлось долго спать, но теперь-то он отъестся. Вначале всадники, а затем можно будет потаскать человеческих детенышей из большого деревянного гнезда на берегу реки. Зверь выбрал жертву. Он схватит ее прежде, чем остальные успеют опомниться и понять, кто на них напал и что случилось. А еще плюнет ядом и убьет лошадь. А может, если повезет, и другого всадника. Крыл Гзан сложил крылья и камнем рухнул вниз. Черные точки стремительно вырастали в размерах. Когда он снизился, рядом что-то прожужжало. На свою беду он не обратил на это внимания, и во второй раз стрелок оказался точнее. Тяжелая стрела ударила в грудь, развернула. Тварь закликотала, раскрыла крылья, гася скорость, выставила перед собой лапы со страшными когтями, грозя разорвать обидчика, и... Еще 4 стрелы нашли свою цель. Крыл Гзан, ничего не соображая от боли, не глядя, плюнул ядом. Крыло взорвалось болью, стало тяжело держаться в воздухе. Он с трудом изменил направление полета, мечтая только об одном — поскорее улететь прочь. Но над самыми верхушками елей в него вновь попали. На этот раз в глаз. И зверь, ударившись о древесный ствол, ломая крылья, упал на землю и забился в предсмертных конвульсиях. Тиф со скучающим видом натянула поводья. Ее лицо во время неожиданного нападения ни разу не дрогнуло, чего нельзя сказать о 5 ее спутниках. Эти закованные в черную броню королевской гвардии Набатора идиоты наложили в штаны, как только им пришлось встретиться с чем-то посерьезнее мечей и копий. И кто кого охраняет? Девушка подумала, что Тальки явно издевалась, когда советовала взять с собой эскорт. От шейзанов куда больше толку, чем от гвардейцев. «Не стоит, Шахо», — негромко бросила она. «Не трать на падаль стрелы, он и так сдохнет». Старый шейзан с 6 красно-фиолетовыми перьями в волосах убрал зазубренную стрелу обратно в колчан. «Как скажете, госпожа». Его тихий голос напоминал шелест листьев. «Он кружил над нами. Когда захотел мяса, мы с братом убили его». «Вы поступили правильно, я вами довольна». От приятной похвалы старые и молодой шейзаны приподнялись над землей на 1.5 ярда. Она легко спрыгнула с седла. «Госпожа», — сказал седой усатый ветеран, — «это чудовище еще опасно. Я бы не советовал». «А разве я опросила твоего совета?» — холодно бросила она. Командир поперхнулся и прикусил язык. Его подчиненные сделали вид, что они ничего не услышали. Закаленные в боях вояки, если не боялись девушку, то... опасались. Уже успели наслушаться историй о ее несладком характере. На первый взгляд, Тиа можно было дать не больше 19 лет. Среднего роста, гибкая, с отличной фигурой, красивым лицом, раскосые карие глаза, идеально прямой нос и полноватые губы, наводили на мысль о древней крови. Черные, заплетенные в две тяжелые косые волосы и золотистая кожа, наследство, доставшееся от матери-южанки. Пропыленная долгой дорогой длинная юбка с разрезами, замшевые сапожки с острыми носами, белая мужская рубаха с острым воротником и дамская куртка теплого под стать коже Тиа цвета. Никаких украшений, кроме бус из мелких коричневых ракушек. Никакого оружия. В девушке не было ничего угрожающего. Но пятеро наботорцев и двое тех, кого в землях империи привыкли называть «сжегшими душу», слушались ее беспрекословно. Крылгзан наконец-то перестал хрипеть, щелкать челюстями и плеваться желтой пенистой слюной, и сдох. «Проверьте себя», — она не повышала голоса. «Если на одежде или доспехах остался яд, выбрасывайте. Шахо, за мной». Сопровождаемая молчаливым Шейзаном, она подошла к трупу. Крылгзан вызывал любопытство. Эти существа обитали далеко на востоке, там, где самшитовые горы превращаются в непроходимые облачные пики, на самом краю земли. В землях империи, а уж тем более Набатора и Сдиса, эти твари были очень редкими гостями. Тем удивительнее оказалась встреча. Тиа, стараясь не наступать на капли отравы, обошла тело. Подумала, что за ядовитые зубы твари Тальке продала бы душу. Зло улыбнулась. Она и пальцем не пошевелит, чтобы вырвать бесценное сокровище из пасти чудовища. Ей это не нужно. Ради Тальки спину гнуть не собирается. Если старой корге захочется, пускай сама сюда едет и возится с трупом. В последнее время настроение оставляло желать лучшего, и на это были причины. Когда перед Тиа появился вестник, она находилась за много лиг отсюда. Направлялась вместе с Раваном к Лею. Последний застрял вместе с армией у перешейков Лины. Ему срочно требовалась помощь. Вестник смешал все карты. Ей пришлось спешно возвращаться назад. Бешеная круглосуточная скачка, постоянная смена лошадей, плохая еда и тупость спутников выводили ее из себя. Когда девушка вернулась в башню, там все еще торчала Метифа, самозабвенно перерывающая библиотеку уходящих. Тупой стерви ударило в голову, что она сможет разгадать тайну лепестков пути. Мгновенно перемещаться в пространстве — это замечательно. Разом решится масса проблем. Но Метифа ничего не добьется. У нее мозгов не хватит, чтобы найти ключ к творению скульптора и последнему заклинанию Сариты. Сарита — мать ходящих, погибшая во время темного мятежа в бою с проклятыми. С подобной задачей могла бы справиться только Генора, но ее кости уже давно лежат в болотах Эрлики. Однако Метифа не понимает, что ее усилия обречены. Дорвалась до старых архивов, теперь неделю не вытащишь. Тиа ненавидела дуру всей душой. Впрочем, если положить руку на сердце, она не любила никого из своих компаньонов и не доверяла им, разве только Тальке заслуживала того, чтобы прислушиваться к ее советам, да и то в редких случаях и с оглядкой. Девушка не питала никаких иллюзий насчет целительницы. Как только подвернется подходящий случай, старая корга первой продаст Тиа со всеми потрохами. Несмотря на утомительное путешествие, в появлении вестника были положительные моменты. Во-первых, шанс уйти из-под назойливого внимания Равана, и, что самое важное, Лея. Теперь эта парочка не будет ей мешать. Во-вторых, если нашедший свободного носителя не ошибся, и она сможет взять под контроль искру, ее сила увеличится. А это очень хорошо. Вечно быть на вторых ролях тяготит. Тиа не спеша вернулась к лошади и села в седло. Ее спутники благоразумно помалкивали. Маленький кортеж вновь отправился в дорогу. Телохранители все время посматривали на небо, но девушка не собиралась им объяснять, что второй Крылгзан в этих местах может появиться спустя сотню лет, не раньше. В данный момент ей было не до людей. Она жаждала сбросить с себя пропыленную, пахнущую потом одежду, залезть в горячую ванну с травами и сидеть до скончания веков. Также она не имела ничего против смазливой служанки, которая потерла бы ей спину. Лес расступился в стороны, и дорога, бодренько пробежав мимо зарослей лихоцвета, спустилась с холма к мосту. Недалеко от лысого камня путь раздваивался. Один взбирался на низенький холм, второй резко сворачивал на запад, пересекал долину и вновь нырял в леса. Кальсгари. Недалеко от этого тракта кипела работа. Уже успели поставить одну башню и западную стену крепости, большие бараки и две смотровые башни. Возле холма также шло строительство. Возводились фундаменты будущих казарм и укрепления по обеим сторонам дороги. На вершине холма еще одна вышка. Отряд встретил патрульный разъезд, пятеро вооруженных мечами и легкими луками всадников. «Какими судьбами в нашу дыру?» — поприветствовал Грая один из патрульных. На Тиа никто не обратил внимания. Шато и его брат были куда интереснее. Не все набаторцы успели привыкнуть к этому народу. «Кто командир?» — рыкнул Грай. «Капитан Най!» — тут же подобрался в седле патрульный. «Проводи нас к нему», — улыбнулась Тиа. Удивленный солдат покосился на королевского гвардейца, но тот остался невозмутим. Кавалерист оказался смышленым, и на свое счастье он не стал интересоваться, с какой стати командует какая-то девчонка. «Да, госпожа». Тиа щурилась от чересчур яркого солнца. Ее настроение улучшилось. Долгая поездка подошла к концу, хотя пёсья травка и не впечатляла. Правда, ничего другого девушка не ожидала. Деревня как деревня. Таких в мире тысячи. Оставалось уповать на то, что здесь можно отыскать ванну. Возле самой деревеньки стояла крепкая добротная виселица. Два струганных столба с перекладиной и пятерка изрядно вонявших мертвецов. Тиа поморщилась. Что за дурная привычка оставлять после себя грязь? Раз уж казнили, то извольте закопать, когда пахнуть начинают. Именно за подобный подход к казням она не любила Равана. Этот могильный червяк при всей своей удачливости и полезности общему делу с юного возраста болел опасным недугом, неуемной тягой окружать себя мертвыми телами. Он при случае и без случая пытал людей, а после с радостью украшал шатер чистоколом копий, на которых были насажены головы, а затем неделями вдыхал аромат разложения. Тиа Равана ненавидела. Она не понимала, как такая тварь могла родиться от той же матери, что и Ретар. «Мертвецов убрать», — негромко бросила она. «Сейчас же». «Госпожа, но мы должны быть с вами», — попытался возразить Грай. «Ничего со мной не случится. Впрочем...» Она на уну задумалась, а затем приняла решение. «Ты можешь остаться». Ехавший впереди солдат слышал разговор и чуть с седла не упал. «Шутка ли? По первому приказу какой-то девки воины Черной гвардии Его Величества становятся могильщиками». Остановились у трактира. Тиа ловко спрыгнула с седла и потянулась. Подумала, что если Метифе все же удастся оживить лепестки пути, она первая скажет ей спасибо. Путешествовать подобным образом будет гораздо проще, чем лошадьми. После долгого сидения в седле она ощущала себя настоящей старухой, и спасти ее могло только одно — ванна. «Будь проклят, Мелод, если она не готова убить за нее любого!» Бросив поводья Граю, девушка вошла в трактир. Зал оказался светлым, просторным и чистым. И пахло приятно. Тиа повеселела. Шансы получить кровать без клопов резко возросли. На полу возле пузатых винных бочек сидел большой и высокий деревенский парень. Судя по лицу, дурачок. Увидев Тиа, он забыл о шафе и раскрыл рот от удивления, словно никогда раньше не видел женщин. Не обратив внимания на вожделенный взгляд недоумка, она прошла к столу, где сидели пятеро офицеров. На ходу бросила возникшему перед ней трактирщику. «Комнату, лучшую. И горячую ванну». «Но госпожа!» — опешил тот. «Свободных комнат нет». «Господа, кто из вас капитан Най?» — негромко спросила она у офицеров. «Не знаю, для чего ты меня искала, но я в полном твоем распоряжении, красотка», — обворожительно улыбнулся черноусый молодой человек. «Да и мои друзья с радостью с тобой познакомятся и уступят свою ванну». Один из мужчин весело рассмеялся, другой восхищенно присвистнул, по достоинству оценив красоту неизвестной. «Где ты все это время от нас спряталась?» Отсмеявшись, сказал коренастый лысеющий мужчина. Судя по нашивкам на рукаве, командир лучников. «Ты что, не видишь? Она не местная. Не похожа на деревенских девок», — произнес другой военный и отхлебнул шефа. «И то правда. Най, уступи мне право первому познакомиться с нашей прекрасной незнакомкой». «Изволь. Надеюсь, ты не возражаешь, милая, что я буду разговаривать с тобой позже». Офицер встал, взял Тиа за талию. «Пойдем». Она насмешливо приподняла брови и, улыбаясь, процедила. «Убери руку». «Ого!» — хохотнул Най. «А девчонка-то с гонором! Мне это даже нравится». Рука на талии девушки сжалась сильнее. «Шлюхи с гонором — это такая редкость!» Находись на месте Тиа Алинари, и она убила бы мужлана за столь разнузданное поведение. Метифа, недолго думая, оторвала бы ему руку. Тальке мило побеседовала, а затем устроила какое-нибудь изощренное издевательство. Впрочем, вряд ли офицер соблазнился бы старой коргой. Он настолько позабавил Тиа, что та даже не стала его наказывать. Предоставила сделать это Граю, который как раз входил в трактир. Капитан, которому поручили охранять госпожу от любых посягательств, мгновенно разобрался в ситуации. Его облаченный в перчатку с металлическими нашивками кулак врезался в лицо наглеца и опрокинул того навзничь. Офицеры возмущенно закричали, вскочили, схватились за оружие и только тут разглядели вновь прибывшего. Возникла ошеломляющая тишина. Даже офицер с разбитой мордой перестал богохульствовать. «Спасибо, Грай». Тиа сочла возможным поблагодарить человека. Она протянула руку, и телохранитель тут же передал ей бумагу. Девушка никогда не гнушалась подобными документами. Порой несколько гербовых печатей и подписей важных людей действовали на окружающих куда эффективнее любой магии. Девушка передала документ Наю. Тот, сердито хмурясь, раскрыл кожаный чехол, не глядя бросил его на стол, развернул бумагу. Прочитал. Его лицо мгновенно сделалось белым. Когда к нему вернулась способность говорить, он, стараясь не смотреть ей в глаза, произнес: «Простите, госпожа, за это недоразумение. Мы все приносим свои извинения за столь неподобающее к вам отношение и готовы понести заслуженное наказание». «Хм». Она наморщила очаровательный носик. «Мне нравится, что вы умеете признавать свои ошибки. Это хорошее качество. Осталась малость. Не совершать их впредь. Потрудитесь найти мне комнату и ванну. Думаю, капитан Грай и его люди также не откажутся от хорошего обеда». «Да, госпожа, я буду счастлив, если вы займете мои апартаменты. Позвольте вас сопровождать». «Позволяю», — благосклонно согласилась она. «Трактирщик, горячую ванну, живо!» — рявкнул капитан и, сделав приглашающий жест следовать за ним, поспешил к широкой дубовой лестнице, ведущей на второй этаж. «Где некромант?» — небрежно спросила Тиа, когда наботорец открыл ей дверь. «Где-то в деревне или у крепости». «Я хочу видеть его. Немедленно». «Я самолично займусь его поисками, госпожа». «Как только найдете, сразу пришлите ко мне, пусть не мешкает». Сказав эти слова, она вошла в комнату и, бросив куртку на стул, гибко потянулась. Как и предполагал Лук, с позаранку пришел мельник с сыновьями, и на мельнице закипела работа. Закрутились жернова, начали вносить мешки с зерном, выносить с готовой мукой. Поначалу солдат нервничал, но спустя короткое время понял, что местным и дела нет до чердака. Он расслабился, даже поспал еще нар. Затем плотно позавтракал. А Гонор рассказал, что убитых и утопленных им в реке людей хватились. Проверяли окрестные дома и прочесывали ближайший лес. «Хорошо, что мы перебрались сюда. Я был не уверен, что на нас не наткнутся. Ого, смотри, какие гости!» Лук отряхнул с ладони крошки и, стараясь не высовываться, посмотрел в окно. По ведущей от холма дороги спускалась группа всадников. Среди солдат была женщина, а сразу за ней следовали двое существ, в которых стражник без труда распознал сжегших душу. «Лопни, твоя жаба, текать надо!» — испуганно простонал он. «Только панику не заводи», — цыкнул на него сын Ирбиса. «Если выскочим, нас точно перестреляют, как куропаток. А если найдут, то обложат, как волков. Да кому ты нужен? Никто и не знает о твоем существовании. А уж тем более они. Сиди, не дергайся. А вот теперь мы влипли всеми четырьмя лапами, дружище». Как-то уж слишком спокойно произнес Лук. «От этого гада мы так просто не отвяжемся». Далеко-далеко на поле, почти у самого леса, там, где Гонор расправился с наботорским секретом, стоял человек, облаченный в белое. Здисец трижды проверил место и не обнаружил никаких намеков на драку или убийство. Трое олухов исчезли без следа. Трава примята. Но так всегда случается, когда три здоровых мужика несколько наров сидят на одном месте. Некромант не слишком волновался о пропавших вояках. Если бы кроме них утром не досчитались еще 20 солдат, он и тогда не обратил бы на это особого внимания. Но ежедневное ничего не делание делало его раздражительным. А тут хоть какое-то развлечение. Стоило развеяться и поискать. Людей хватились еще ранним утром, когда пришедшие к засаде сменщики не обнаружили товарищей на привычном месте. О происшествии сразу же доложили капитану Наю, и тот отрядил на розыске 50 человек. Как и следовало ожидать, это ничего не дало. Поисковые команды перерыли деревню и даже заглядывали в лес, но никаких следов не обнаружили. Троица как в воду канула. Куда дурни могли пойти? Кругом леса, через них вовек не продерешься. К тракту не подходили, это точно, дозорные никого не заметили. Но убийство не похоже, в двух десятков ярдов никаких следов. Хоть что-нибудь ведь должно было остаться, вытоптанная трава, кровь, тела в конце концов. Разве что кто-то напал на них с неба, схватил за шкирку и уволок. Колдун в подобное не верил. Ни одно из существ, обитавших в этих землях, на такое не способно. Так что по происшествии Полунара загадку он так и не разгадал. Конечно, можно воспользоваться магией и проверить, нет ли здесь эхо душ, которое всегда появляется после смерти людей. Но подобное заклинание требует таких затрат силы, что исчезнувший баран этого просто не стоит. Разочаровавшись найти разумное объяснение странному и довольно неожиданному исчезновению, некромант огорченно поджал губы и, опираясь на посох, пошел во свояси. Через поле ему навстречу во весь опор летел всадник. Здисец прищурил глаза и узнал капитана Ная. «Вот вы где! Я ищу вас по всей округе!» — воскликнул наботорец, натягивая поводья. «Зачем я вам понадобился в такой чудесный день? Вас ждет госпожа!» «Вот как!» Он сразу понял, о ком идет речь. Слава темным богам, его вестника приняли всерьез. А значит, томительное ожидание подошло к концу. Интересно, кто из повелителей почтил вызов своим вниманием? В любом случае, кто бы это ни был, теперь-то он точно узнает, есть ли у Ан дар, или все было зря. «Давно?» «С полнара, наверное, она в моей комнате. Сказала, чтобы вы сразу же шли к ней. Уступите лошадь». «Извольте». Колдун, не мешкая, вскочил в седло. «Ну, успокоился. Ничего он не нашел», — сказал Гонор, когда некромант скрылся за домами. «Вечно панику разводишь. Кто бы говорил, лопни твоя жаба, но ты испугался не меньше моего». Северянин усмехнулся в усы. «Хотелось бы мне знать, куда так заторопился Здисец», — между тем продолжил Лук. «Ну уж точно не по твою душу». «Как знать, как знать. Теперь я начинаю думать, что лучше бы мы перли по лесу до Альсгары, как ты и предлагал вначале. К тухлой жабе такую пёсью травку. Мало того, что здесь на Баторце, так еще и самый настоящий некромант объявился. Не нравится мне это. Собаки зря не воют. Нюхом чую, беда будет». И вновь сын Ирбиса промолчал, но по его глазам было видно, что он разделяет опасения спутника. Колдун остановился у двери, заметно нервничая. Поправил мантию, стараясь, чтобы складки на ней лежали ровно. Затем настал черед пояса с кривым ножом. Негоже представать перед повелителем в неопрятном виде. Собрался постучать, но не успел. «Входи, избранный, входи, не стой на пороге». В женском голосе слышалась насмешка. Некромант распахнул дверь, сделал два шага, преклонил колено и уставился в пол. Левая рука на посохе, правая прижата к сердцу. Ритуальный поклон избранного перед повелительницей. «Будь добр, оставь условности и закрой дверь. Холодно». Он опешил, но сделал в точности так, как его просили. Поднял глаза от пола и тут же вновь стал смотреть на носки своих сапог. Тия издала тихий смешок. «Я попросила оставить условности за дверью. Смотри, разрешаю». Она сидела в бронзовой ванной спиной к нему. Две темные косы обвиты вокруг ее головы и закреплены бриллиантовыми заколками. Загорелая кожа, хрупкие плечи, изящная шея. Все остальное скрывала пушистая пена. Лица он не видел, но этого и не требовалось. Колдун знал, кто перед ним. Одна из повелителей. Госпожа Тия. Пламя заката, как называли ее племена Великой пустыни. Та, что в империи носила прозвище Тиф. «Говори». «Я нашел женщину. У нее может быть дар». «Может быть?» «Плохое слово. Если из-за него мне пришлось столько проехать, то я буду огорчена». В ее голосе проскользнула стальная нотка. «Продолжай». «Как только я приехал в деревню, то почувствовал эхо использования дара». «Очень интересно, а ты не подумал, что это может быть ошибкой?» «Подумал, госпожа, и прежде чем отправить вам вестника, решил сам все проверить. Неходящая, может, самоучка. Хотя я ничего не смог почувствовать. Или я ошибся, или она очень осторожна». «Или мы имеем дело с настоящим самородком, если избранный не в состоянии ее прочитать. Она все еще в деревне?» За все время разговора Тия ни разу не посмотрела на собеседника. «Да, я держу ее под охраной». «Тогда почему крестьянка все еще где-то там? Приведи. Посмотрим на твою находку». «Она будет перед вами через полнара». Проклятая махнула рукой, позволяя колдуну идти, закрыла глаза и, блаженствуя, растянулась в ванной.